После супа все выпили по стакану воды. В последние дни перед получкой чистая водица заменяла собою более крепкие напитки. «А вот пива у меня нет», — сказала Маэ, когда муж сел за стол. «Я подумала, лучше приберечь деньги. Но если хочешь, Альзира сбегает и принесет бутылку». Маэ смотрел на нее, весь просияв. «Как? У нее даже и деньги есть?» «Нет, не надо», — ответил он. «Я выпил кружку. Хватит». И Маэ принялся за еду. Он неторопливо поглощал ложку за ложкой похлебку из размятого картофеля, лука, щавеля и хлеба, до краев налитую в глиняную миску, служившую ему тарелкой. Мать по-прежнему с Эстеллой на руках помогала Альзире, следила за тем, чтобы у отца все было под рукой, пододвинула поближе к нему масло и студень, поставила на плиту кофе, чтобы был погорячее. А тем временем возле огня началось купание. Ванной служила бочка, распиленная пополам. Катрин налила в нее горячей воды и первая приготовилась мыться. Она сняла с себя колпак, куртку, штаны, спокойно разделась вплоть до рубашки. С 8-летнего возраста она привыкла к семейным омовениям и не видела в них ничего стыдного. Она только повернулась к остальным спиной и начала яростно намыливаться зеленым мылом. Никто не смотрел на нее, даже Ленору и Анри уже не интересовало, как она устроена. Чисто вымывшись, она совсем голая, поднялась по лестнице, оставив свою мокрую рубашку и остальную одежду кучкой на полу, а внизу тем временем разгорелась ссора. Жан-Лен живо забрался в лохань под тем предлогом, что Захарий еще не кончил обедать. Но старший брат вытаскивал младшего и кричал, что теперь его очередь мыться. Он и так всегда уступает место Катрин, и она полощется первой, хватит. А уступать соплякам мальчишкам он не намерен. Когда Жан-Лен искупается, вода до того черная, что ее можно наливать школьникам в чернильницы. В конце концов, братья залезли в бочку вместе и стали мыться, повернувшись лицом к огню, и даже обменивались услугами, терли друг другу спины. Затем, так же, как и сестра, оба голые помчались по лестнице. «Ишь, напачкали как!» — ворчала мать, собирая с полу мокрую одежду, чтобы ее высушить. «Альзира, подотри-ка, слышишь?» Но тут за стеной поднялся такой шум, что она умолкла. Раздавался мужской голос, выкрикивавший ругательство, женский плач. Потом началась драка, топот, возня. Посыпались тумаки, звучавшие словно удары по пустой тыкве. «Левак жену учит», — спокойно заметил Маэ, выскребывая ложкой дно миски. «Удивительно. Ведь Бутлу говорил, что похлебка готова». «Ну да, готова», — сказала Маэ. «Я сама видела, овощи на столе лежали, даже не очищенные». Крики усилились, что-то грохнуло так, что стена задрожала, и сразу настала глубокая тишина. Тогда Маэ, проглотив последнюю ложку, сказал в заключении, как человек хладнокровный и справедливый: «Ну, если супа она не сварила, то понятно». И, выпив целый стакан воды, принялся за студень, сперва разрезав его на квадратные кусочки. Он обходился без вилки, просто подхватывал кусочек острием ножа и, положив на хлеб, отправлял в рот. Когда отец ел, никто не разговаривал. Он и сам тоже не любил говорить и молча утолял, жевывая ломтики. Маэ думал о том, что студень вкусом не похож на тот, что продавался в лавке Мегра. Наверное, жена купила его где-то в другом месте. Однако он не задал по этому поводу никаких вопросов, осведомился только, спит ли еще наверху старик. Нет, дед уже встал и, как всегда, пошел прогуляться. Опять настало молчание. Но запах мясного привлек внимание Анри и Леноры, игравших на полу, где они делали ручеек из пролитой воды. Малыши встали у стола, младшие чуть впереди, и следили глазами за каждым кусочком студня, сперва жадным взглядом, полным надежды, когда отец подхватывал квадратик с тарелки, а затем с глубоким разочарованием, когда этот ломтик... исчезал во рту отца.